Глава 12. Дома, в комнатах, озаренных низким вечерним солнцем, он стал собираться в дорогу. О своем отъезде он сообщит дочери из аэропорта, чтобы избежать ее протестов и слез. В потертый, видавший виды баул, он складывал вещи неумело, раздражаясь. Вспоминал, как ладно под руками жены ложились в баул рубахи, свитер, запасная обувь. Бережно поместил пластмассовый пенал с лекарствами, обилие которых вызвало в нем язвительную иронию. Спрятал маленькую икону с Николаем Угодником, которую по настоянию жены он взял когда-то на вторую чеченскую. И вид этой скромной иконы, которая сберегала его в походах, вдруг вызвал в нем острую тоску, страстное желание увидеть жену, ее бледное, опечаленное лицо, всегда одинаковое перед разлукой. Его дурные предчувствия, тайные страхи стихали, когда она обнимала его на прощание, быстро крестила, торопливо целовала в губы. Теперь эти предчувствия и страхи некому было отвести, и он сидел перед раскрытым баулом с горькой безысходностью. С любовью к той, кого нет. С любовью к пустоте, которая возникла после ее смерти и которую он старался заполнить своим поздним обожанием. Они прожили с женой долгие годы. Между ними случались ссоры, периоды отчуждения, его увлечение другими женщинами, когда он в ослеплении хотел оставить семью, и когда она, возмущенная, была готова схватить детей и уйти из дома. Изнурительные будни, нескончаемые хлопоты, уход за детьми, за больными стариками, ее жалобы на монотонное течение дней, без праздников, без творческих вспышек, когда ее поэтическая душа увидала, и она старилась среди тусклых домашних забот. Все это забылось после ее смерти. Ее вырвали из его жизни, и она умчалась в жуткую даль, и он рыдал ей вслед, укоряя себя и кляня. Но через год она стала к нему возвращаться, преображенная, лишенная многих свойственных ей черт, очищенная и просветленная. Ее реальный образ превратился в лучистую икону, на которой открылся ее подлинный лик, идеальный и божественно прекрасный. Смерть была иконописцем, и его воспоминания о жене были молитвой. Теперь перед отъездом ему вдруг захотелось ощутить ее земное тепло, поймать губами дыхание, провести рукой по ее стеклянным волосам, увидеть, как в глубоком вырезе платья белеет ее грудь, почувствовать ладонью, как бьется ее сердце. Томимый этим невнятным желанием, он направился в комнату жены. Не понимая до конца своих побуждений, открыл дверь. Комната была полна синеватых сумерек, и в этой едва уловимой дымке среди икон и детских портретов стояла кровать. На этой кровати жена спала, страдала от болезни и умерла в ту мучительную ночь, когда дочь, не касаясь земли, вплыла в его кабинет. В этой синей дымке витал образ жены. Казалось, она еще оставалась в комнате, как прозрачная тень, как легкое дыхание, и можно было страстной молитвой, жарким упованием вернуть ее, вызвать из тени. Кольчугин приблизился к кровати и лег на то место, какое занимала жена, когда он увидел ее мертвой и держал ее остывающую руку. Лег, чтобы голова придавила подушку там, где белело в ту ночь большое, с закрытыми глазами, лицо жены. Ноги поместил так, чтобы стопы сливались со стопами жены. Он занял место жены на ее смертном одре и стал звать ее, воскрешать, молить, чтобы она вернулась, тратя в этой молитве всю оставшуюся у него жизненную силу, всю свою слезную любовь. Его душа трепетала, сердце жарко билось, слезы надежды и обожания текли из глаз, и она появилась. Молодая, сильная, выцветшим цветном сарафане, когда они шли от Каргополя к Кишгаре среди зноя, дурманных трав, проблеска бесчетных слюдяных насекомых. Впереди, как фиолетовый мираж, возникла гора с деревянной разрушенной церковью, и она спросила, «Почему гора фиолетовая?» Он ответил, «Фиолет – гора». Когда приблизились, то увидели, что склон был в синих цветах и в красной, крупной, созревшей на солнце землянике. Она собирала ягоды, и он видел, как волнуется ее сарафан, как блестит на солнце ее голое колено, протянула ему благоухающую сочную горсть, и он хватал ягоды губами с ее ладони, целуя перепачканные соком пальцы. Он почувствовал, как больно дрогнуло сердце, словно выпало из обоймы, заколотилось неровно с перебоями, ударяясь изнутри о грудь. Кровать, на которой лежал, стала проваливаться. В ней открылась дыра. Он стал падать в сырую тьму, как в могилу, увлекаемый слепым ужасом. Задержался над бездной и висел на тонких нитях, слыша, как грохочет сердце. Нити, на которых висел, рвались одна за другой. «Господи!» – простонал он, стараясь удержаться на нитях, которые связывали его с миром, не пускали в могилу. «Господи!» С великим трудом, чувствуя раскаленную боль груди, перебрался в кабинет. Позвонил дочери. «Вера, мне плохо». «Что с тобой, папочка?» «Мне очень плохо, сердце. Я сейчас приеду, доктора возьму и приеду». Те два часа, что дочь добиралась до него из Москвы, он лежал под разноцветным светильником и слушал свое сердце. Оно грохотало, подскакивало, замирало. Опять начинало скакать, словно мяч, отлетавший от стены. Он был липкий от пота, ждал, когда разорвутся последние нити, на которых висело и дергалось сердце. И он умрет.